Часть 7. Греция под властью Македонии. Параграф 58. Положение Греции в 4 веке до нашей эры. Гегемония Спарты. Уничтожив могущество Афин, спартанцы получили гегемонию над всей Грецией. Везде спартанцы свергали демократический строй и приводили к власти олигархов, которые жестоко расправлялись с народом. Греческие государства очень тяготились гегемонии Спарты и ждали возможности сбросить с себя ее иго. Воспользовавшись затруднительным положением Спарты, занятой в начале 4 века до нашей эры войной с персами, афиняне сделали попытку освободиться от ее гегемонии. С этой целью они провели ряд мер, так как старое войско из ополчения граждан распадалось. Афиняне составили новую большую армию из наемников. Кроме того, они восстановили афинские укрепления и построили новый флот. Но афинянам не удалось освободиться от спартанского владычества, гегемонии. Спарта договорилась в это время с персидским царем Артаксерксом и заключила с ним мир. 387 год до нашей эры. По этому миру запрещалось создавать какие-либо новые союзы в Греции. Это расстроило планы Афин, которые хотели образовать союз против Спарты для борьбы с ней. Возвышение Фив. Вторую попытку освободиться от господства Спарты сделали демократы в Фивах, где спартанцы также установили олигархическое правление. Изгнанные фиванские демократы нашли приют в Афинах. В 379 году до нашей эры небольшой отряд их во главе с вождем Пелопидом, переодетым в крестьянское платье, проник в Фивы. Там этот отряд соединился со своими сторонниками и перебил олигархов. Демократия поддержала Пелопида, и спартанский гарнизон был вынужден покинуть город. Фивы стали играть большую роль в Греции. При поддержке Фив многие греческие города мечтали освободиться от своей зависимости от Спарты. Это сблизило Фивы с Афинами, которые ждали случая выступить против Спарты. Но дело не ограничилось союзом между этими государствами против Спарты. Второй Афинский союз. Афиняне сделали попытку восстановить прежнее могущество. В 378 году до нашей эры они привлекли на свою сторону многих из своих бывших союзников и восстановили Афинский союз. Это был второй Афинский союз. В результате объединения сил Спарте наносится удар за ударом. В особенности выдвинулся в это время талантливый вождь Эпаминонт. Он стоял во главе фиванской армии и наносил спартанцам одно поражение за другим. Очистив от спартанцев всю Беотию, Эпаминонт двинулся на Пелопоннес. Он подошел даже к самой Спарте. В истории Спарты это был первый случай, когда враг стоял у ворот города. Взять город не удалось, ибо силы фиванского войска были надломлены. Видя возвышение Фив, афиняне испугались и изменили им. Они встали на сторону Спарты. К этому времени Афинский союз стал распадаться. Вместо совместной борьбы против Спарты союзники перессорились между собой. В результате долгой борьбы и Фивы, и Афины, и Спарта оказались настолько истощенными, что не способны были более к руководству греческими городами.